«Люди должны сюда подойти, отче», — ответил Амосов. «Купцы наши, в дорогу проводить надо. Так ты, братину, меду хмельного на стол подай, есть ли?» «Есть, есть, труфа, никак не быть», — засуетился старик. «Любаша», — обратился он к девочке, — «сбегай, голуба, в погреб метка принеси. На вот». Он протянул ей связку ключей с затейливыми бородками. «Этим отмыкай, да не балуй, озорница». В дверь еще раз постучали. «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» — донесся приглушенный голос. «Аминь!» — звонко отозвалась девочка, открывая дверь. Пригибая голову, в горницу вошли три человека. С первого взгляда они казались воинами. Под опашнями блестели стальные кольчуги, на голове надеты были шлемы, а у пояса висели короткие мечи. Труфани Федорович, увидев морехода, обратился к нему старший из них. «Здоров, буди!» И все трое, сняв шлемы, поклонились. «Здоров, буди, и ты, отче!» Оглядевшись, продолжал он, обращаясь к отцу Сергию. Все снова поклонились. «Садитесь, люди добрые, места хватит на лавках, в ногах правды нет». Гости, загремев оружием, уселись на лавку. Это были купцы, едущие послами в Данию. Старший из них, Михаил Медоварец, был плотный мужчина, 50 лет, суровый на вид, с темными волосами и сединой, струившейся в бороде. Держался он степенно, говорил медленно и веско. Второй посол, Федор Жареный, был моложе, ему в этом году минуло 40 лет. Рыжие, почти красные волосы со всех сторон густо обрамляли краснощекое веселое лицо. Борода была широкая, лопатой, и волосы коротко пострижены под горшок. Прямой славянский нос, правильные черты лица делали его красивым. Наконец, третий, Порфирий Ворон, был самым младшим, ему не было еще и 30. Несмотря на молодость, Порфирия Ворона уважали за смекалку и грамотность. Волосы у Порфирия были белы, как чистый лен. Голубые глаза ласково и доверчиво смотрели на людей, а слегка вздернутый небольшой нос придавал ему задорный вид. Бородка у него была курчавая, холеная, расчесанная на две стороны. Видно было, что Порфирий обращал немалое внимание на свою внешность. Под плащом он носил не кольчугу, а панцирь миланской работы. Труфан Федорович поднял голову Медоварец. «Что велишь?» Амосов обвел глазами купцов. На миг морщины разгладились, лицо стало приветливым и добрым. «Зазвал я вас, други милые, — начал мореход, — чтобы удачи в пути пожелать и доброго здравия». Купцы поклонились. «Хочу вам сказать...» — он помолчал, ища нужное слово. Залетевшая в горницу пчела громко жужжала и билась о слюдяное оконце, мешая думать. «Еще хочу сказать вам, други...» Раздались тихие слова. «Не для корысти вы в путь собрались, а ради народа русского». Голос стал твердым и строгим. «Ради земли родной, новгородской. Нет, други, ничего краше жизни. Хороша жизнь, и солнце красное, и звезды, и море великое, и реки студенные, и леса дремучие». Труфан Федорович говорил, медленно останавливаясь. «А еще дороже для человека, — начал он, помолчав, — честное имя. Имя доброе или худое, оно века живет. На воде не тонет, на огне не горит, в земле не гниет. Нет давно человека на земле, а имя его, ежели честным до смерти был, люди добром поминают, а в бесчестии помер клянут».